Глава 10. Непредвиденные обстоятельства. Антон. Недаром говорят, что не стоит гнаться сразу за двумя зайцами. Нужно было назначить Голубева встречу где-нибудь в другом месте, а не в особняке Королёвых. Тогда удалось бы и с Юрием Михайловичем обо всем договориться, и с Верой Андреевной тоже. Но, увы, я решил собрать все яйца в одну корзину. А дрёха Эля появилась не в то время и не в том месте, чем разрушила сразу две сделки. О чем должна была пойти речь с мужем сестры, не знаю. Но, полагаю, там было что-то серьезное, а вряд ли Лена стала бы меня дергать просто так. Да и Голубева после эксцесса на лестничной клетке вряд ли станет со мной сотрудничать. Как все нелепо получилось. Просто жуть. Уезжая из особняка, я был жутко зол на все и вся, особенно на эту новенькую гувернантку. Элла Романовна, тоже мне цаца. Мне хотелось уничтожить ее, растоптать, придумать некие страшные мучения. А я все это вполне мог провернуть. В какой-то момент я даже решил, что так и поступлю, но затем передумал. Уж не знаю, что именно подвигло меня к решению не мстить девушке. Скорее всего, странная порядочность и невинность, буквально окутывающая ее ореолом. Да плюс тяготение к ней, как к женщине. Однако перед отъездом у меня все же состоялся разговор с садовником Королёвых. «Дим, подойди!» — подозвал я его, а когда он подошел, продолжил. «У меня тут совершенно случайно завалялось три бутылки коллекционного вискаря, которого ты не найдешь ни в одном магазине. Интересное начало!» Садовник моргнул и уставился куда-то на звездное небо. «Я весь внимание. Нужно будет подняться к этой вашей новой фифе и кое-что передать от меня». «Что именно?» Я сказал ему приготовленный текст. Он задумался. «Насколько я понимаю, это шантаж», — наконец сказал садовник. «Он самый», — подтвердил я. «А что будет с этой Элей, когда она явится по указанному адресу?» А Дмитрий явно не горел желанием исполнять мою просьбу. «Я еще не решил. Да и тебя это не касается. Она не вернется сюда?» «Скорее всего, нет». В тот момент я еще весь кипел и придумывал наказание для девушки. «За шантаж одного вискаря мало», — сказал Дмитрий и посмотрел мне в глаза. «Что ты хочешь еще? 100 000 сверху?» «Хорошо, диктуй номер». «Если мне сейчас эта девушка уже вылетает в копеечку», — думал я по пути домой, — «то что же будет дальше?» Но позже я успокоился и стал думать над тем, как лучше подружиться с Элей. Все-таки она мне очень понравилась. Правда, она застала меня с Голубевой, но ничего страшного, это я как-нибудь разрулю. Заснул я уже с желанием не отомстить, а засадить новенькой гувернантки Королёвых по самой гланды. А утром обо всем этом уже пришлось забыть. Часов с 9 меня начали атаковать звонками родственники, в основном рассказывая, что не понимают, как в их благородное семейство затесался такой подонок, как я. Точку во всем этом безобразии поставил отец, ближе к полудню. «Ну, здравствуй, сын», — сказал он, стоило мне поднять трубку. «Опять накуролесил?» «Есть немного», — ответил я, чувствуя, как начинают дрожать колени. «Немного?» — отец хохотнул. «Твоего немного хватило, чтобы мне мама с раннего утра уже мозг выила, что с ней бывает крайне редко». «Ага, конечно. Мама пилит батю по любому минимальному поводу, но признаться в этом выше его сил. Вообще он человек мягкий, но когда со всех сторон на него начинает наседать, теряет терпение. Вот и сейчас слышно, что он буквально на грани». «Я не нарочно, пап». Пытаюсь сохранить дружелюбные нотки в голосе. Но получилось случайно. «За случайно бьют отчаянно. Слышал такое?» Он тоже изо всех сил старается сохранить нейтралитет. Говорят, по молодости он тем еще ловеласом был, но, встретив маму, остепенился. «Короче так, друг Ситны, ты наказан». «Ну, пап». «Никаких «ну, папов». «Ты знаешь, доступ в башню ока я тебе блокирую на месяц. И если отчебучишь нечто подобное, то навсегда. И машину отключу, так и знай». «Что так сурово?» Самого раздражают жалкие нотки в голосе, но действительно обидно. «Потому что твое имя, данное тебе при рождении в честь великого русского писателя, не может отстать от моих ушей со вчерашнего вечера, причем в исключительно негативном контексте. Ни одна собака не позвонила и не сказала, какой мой Антошенька молодец. Только о твоем домогательстве Голубевой и какой-то гувернантке». «Про гувернантку неправда». «Я тебя спрашиваю, ты совсем опух?» Отец повысил голос, не желая слышать моих оправданий. «Ты уже большой мальчик, тебе жениться пора. Вот и женись, на свадьбу получишь акции компании». «Спасибо, пап. Но я их отберу, если только ты опять примешься за старое. Усёк?» «Усёк. Я слежу за тобой», — сказал напоследок отец и отключился. «Следит он за мной, конечно», — пробормотал я, запихивая телефон в карман. «Лучше бы за финансами своими следил. Ни для кого из семьи не секрет, что все финансовые потоки отца контролируются не им, а мамой. На людях все выглядит иначе, но на самом деле ни одно важное решение не принимается родителям в одиночку. Да и в мелочах тоже. А вот закрытие мне доступа в апартаменты Москва-Сити — это прям мама. Отец не стал бы заморачиваться такой ерундой. Ему вообще вся эта ситуация кажется мелкой. Ну, трахнул сынок кого-то на лестничной клетке. Что раздувать-то?» До воскресенья еще 3 дня. Перед тем, как я заполучу блондинку в свои объятия, необходимо решить несколько важных вопросов. И самый главный из них — приток новых кадров в организацию к Зоргу. Задание я получил еще на той неделе, а до сих пор ни на йоту не приблизился к его выполнению. Слишком сильно я понадеялся на свои связи, но по собственной дурости запорол прекрасные возможности. Мысли вновь прыгнули к Юрию Михайловичу. Что такого хотел мне предложить сестрин муж? Уж точно не какую-то безделицу, так? Я мог бы попрощаться с Зоргом и на совершенно законных основаниях войти в бизнес-круги Москвы? Интригующе. Но тоже уже, к сожалению, несбыточно. Эх, надо было действительно подождать с Голубевой. А я? Ладно, чего ныть? Надо действовать. Четверг и пятницу я колесил по Москве и ближайшим окрестностям в поисках подходящего источника сотрудников для организации. Но так ничего не нашел. Я даже побывал в баре, расположенном в Люберцах. Там на мою ламбу смотрели, как на летающую тарелку. И, кажется, хотели ограбить. Но вовремя, учуяв неладное, я прыгнул в машину и умчался прочь, в более респектабельные районы. Также полная фиаско завершилась посещение различных баров, расположенных возле институтов. Одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько прожжённая молодежь ходит сюда. По сравнению с ними Эля — верх целомудрия и благочестия. Но ее я не хочу отдавать Зоргу. По крайней мере, пока. Хочу насладиться ей в полной мере сам. К вечеру субботы мне стало казаться, что новая гувернантка Королёвых стала моей навязчивой идеей. Полностью разочаровавшись в своих методах поиска, я решил остаться дома и лучше подготовиться ко встрече с Элей. Проснувшись против обыкновения очень рано, я все утро не мог найти себе места. Последний раз такое перед встречей с девчонкой у меня было лет 16. Значит, ранило куда-то, задело за живое. Наконец, стрелки стали медленно подползать к заветной цифре. Еще 15 минут и... Нет, не могу ждать. Изнутри разрывает жажда бежать, что-то делать, спешить навстречу. Черт, да я же влюбился. Вот это номер. Не дождавшись установленного времени, я выскочил на улицу и столкнулся с Элей у подъезда. «Я уж думал, ты слилась», — выпалил я первое, что пришло мне в голову. «Я...» Было видно, что девушка растеряна и выбита из привычной колеи. Но вместо того, чтобы как-нибудь поддержать ее и успокоить, я ни с того ни с сего принялся еще больше вытаскивать из зоны комфорта. И настолько вошел в раж, что напрямую предложил ей переспать. Блондинку все передернуло, отчего стало обидно. Но затем она прямо посмотрела мне в глаза, и в них я увидел решимость. Хуже всего было то, что она готова переспать со мной не потому, что я такой классный, а потому что это, по ее мнению, избавит девушку от дальнейших неприятностей. Вот же ж. Я тут же сбавил обороты и предложил прогуляться. По пути я нес откровенно колесицу о местных жителях, достопримечательностях и легендах, но Эля меня не слушала. Она была полностью погружена в свои мысли и, кажется, не замечала ничего вокруг. Не привык я, откровенно говоря, чтобы девушки так на меня реагировали. Обычно я видел в глазах спутниц обожание и корысть в абсолютно равных пропорциях. Наконец, мне захотелось прервать свой глупый монолог и разговорить девушку. Где лучше всего это сделать? Конечно, в ресторане. Сначала она даже не поняла, чего я от нее хочу, но затем все же согласилась пойти со мной перекусить. Поблизости было только одно приличное заведение, но его огромнейший минус заключался в том, что предназначено оно было для всяких залетных. Ненужный шик и излишняя помпезность заслоняли собой вкус шикарной и невероятно дорогой еды. Впрочем, в ресторане девушка начала оттаивать. Сначала она заказала дорогущий стейк, а потом замахнулась на коллекционное вино. Я быстро пресек последнее поползновение и заказал ей прекрасное вино, но на порядок дешевле. Откровенно говоря, за последнюю неделю мое финансовое положение довольно сильно просело. Отчасти в этом была виновата и особо занимавшая место напротив меня. Но ничего, скоро она отплатит мне сполна своей нежностью. Когда принесли вино, я поднялся, чтобы произнести проникновенный тост. И в этот момент зазвонил телефон. На дисплее высветилось «Зорг». Черт, только и успел подумать я, принимая звонок. Я же должен был еще в пятницу. «Да, Зорг, слушаю». Казалось, я сейчас начну заикаться, как моя сегодняшняя визави. Из резко поставленного бокала плеснулась на манжет рубашки, оставив красные потеки. «Здравствуйте, Антон Владимирович!» Тон хозяина организации обманчиво, заботлив и доброжелателен. «Куда пропали? Давно уже слуха от вас не было». «Зорг, я пару раз облажался и теперь изыскиваю новое». «Это я знаю. Мы с девочками в показ смеялись, когда нам рассказывали о твоих похождениях с Голубевой». «Да не было никаких похождений». Я ж покраснел. «Была попытка наладить контакт, чтобы...» «Чтобы слать мне институток из Успения?» Мягко перебил Зорг. «Именно так я думал. Прежде чем думать самому, всегда спрашиваю меня, хорошо?» В нотках голоса звонившего появился отчетливый металл. «Мое детище моментально закроют, если я посмею вытворить нечто подобное. У нас и так завелся крот. А еще ты со своими прожектами. Прости, босс. Спрашивай, интересуйся». Зорг вновь смягчился. «Сколько раз говорил, что подскажу, где искать лучших девочек в Москве». «И где?» — выдохнул я, находясь в странной смеси надежды и отчаяния. «Расскажу. Но для начала подтверди свою квалификацию. Приведи мне хотя бы одну девушку, подходящую под требования организации». Я покосился на окно ресторана, за которым хорошо виднелась фигура Эли. «Нет, ее отдавать не хочу. Только в самом крайнем случае». «Есть у меня такая, но я хотел бы оставить ее себе». «Послушай меня, Антон». Тон Зорга утерял весь лоск. «Мне плевать на твою личную жизнь, как ты понимаешь. Мне нужен работник, который будет снабжать меня кадрами, ничего больше. Ни любви, ни привязанности я к тебе не испытываю. Поэтому либо ты к вечеру привозишь девицу, либо ты уволен. А зная твои проблемы, вряд ли ты сможешь куда-нибудь еще в теплое местечко устроиться. Побежишь к папаше, который будет советоваться с мамой, в какую именно жопу тебя поместить». «Все так», — с тяжелым вздохом признался я. «Но к чему такая спешка? Погоди еще пару дней, у меня есть несколько кандидаток на примете». «Веселова твоя ушла», — хмуро сообщил Зорг. «Срочно нужна замена». «Как ушла? Куда?» «Знамо куда. Зацепилась за член миллионщика. Тот ей предложил еще руку и сердце». «Тьфу ты!» — хотел сматериться, но приходилось сдерживаться. «Сколько у меня времени?» «До 9. Хорошо, все будет сделано». «Так-то лучше». Не прощаясь, Зорг дал отбой. Я влетела в ресторан, терзаемый недобрыми предчувствиями. Эля смотрела на меня с интересом и удивлением. Однако мне сейчас было не до нее. Точнее, нужно было сделать так, чтобы мой работодатель не получил ее. Ну как? Не успев сесть за стол, я заказал водки. Выпил вина, принесенную водку, но облегчение не наступало. Тогда я взял телефон и набрал Изольду Вальдемаровну. «Слушаю», — раздался противный высокомерный голос. «Алло, Изольда Вальдемаровна, здравствуйте. Помните, мы с вами по поводу базы агентства разговаривали?» «Конечно. Маразмом я пока не страдаю. Вы готовы оговорить условия, на которых я предоставлю вам допуск к базе данных?» «Да, да, готов». Мысленно я прикидывал, где можно срочно перехватить пару сотен тысяч. «Я оценила эту информацию в 10 миллионов». «Сколько?» «10 миллионов рублей. Из них миллион сразу». «Да ладно, это же квартиру в Москве купить можно». «Нужно, молодой человек. У меня внук до сих пор без жилплощади. И поверьте, база этого стоит». «А, внук, значит». Рот наполнился кислой слюной. В голове все смешалось от разочарования. «Ясно. Я вам обязательно перезвоню». «Сколько тысяч?» «130 тысяч живых людей со всеми данными». «Ага, это хорошая база, согласен. Да еще и живая. Хорошо, мне нужно время. Всего доброго». «До свидания, молодой человек». Я сбросил звонок и уставился на Элю. 10 миллионов — это немыслимо. А возможно, получится уговорить ее на 5, но и столько у меня сейчас нет. Если только к отцу на поклон. «Все хорошо?» — спросила меня спутница, о которой я на некоторое время совсем забыл. «Почем сейчас можно толкнуть ламбу?» — спросил я вместо ответа. Впрочем, сделать это без разрешения отца и матери все равно не вышло бы. «Что толкнуть? Куда?» Девушка меня явно не понимала. «Ладно, неважно, извини», — сказал я, и в этот момент мне в голову пришла одна дерзкая, но очень интересная идея. «Слушай». В какой-то момент мне показалось, что я придумал, как ухватить Бога за бороду. В интерпретации отца это звучит грубее, но мама всегда дергивала его. Поэтому я знаю, именно этот вариант как правильный. Я подумал, что смогу обмануть всех и выиграть время. Для этого надо лишь уговорить Элю переночевать в особняке организации, уверить Зорга, что это новая сотрудница, самому за вечер и ночь найти любую подходящую кандидатуру и в 8 утра обменять ее на Элю. Казалось бы, что может пойти не так? Как оказалось, я слишком плохо знал Зорга. Да и вообще уровень моей наивности в тот вечер был на запредельном уровне. Убедить Элю стало самым простым. Я буквально почувствовал, когда из нее попёр сарказм, и тут же стал подыгрывать. Не прошло и четверти часа, как она на все согласилась и ехала в организацию, чтобы защитить мою репутацию. Обожаю таких дурочек. Хотя именно она, несмотря на это, казалась светлой и доброй, а не тупой и шаловистой. А вот с Зоргом оказалось куда сложнее. «Хорошего вечера, молодой человек», — сказал хозяин организации. «Вижу, ты не с пустыми руками». «И да, и нет», — ответил я максимально размыто, чтобы оставить себе место для маневра. Вместо ответа Зорг приподнял левую бровь, что означало буквально уйму эмоций, и в моем случае абсолютно неположительных. «Это моя девушка», — сказал я, понизив голос. «Привез, можно сказать, в залог. Завтра утром у тебя будет минимум 3 девочки. Куда шикарнее, чем это». «Что ты говоришь?» Я слышал наигранность в голосе работодателя, но и понимал ее причины. Я уже давно обещал приток свежей крови, но пока смог притащить лишь девчонку, на которую запал сам. «Почему я должен с тобой возиться, как с малым ребенком? Я прошу прощения, просто как-то сразу все навалилось». «Давай так. Если тебя не будет в 8 утра на этом же самом месте, девочку я пущу в дело. Тебе ясно?» «Да, конечно. Но я обязательно, слышишь? Обязательно!» «Зови ее знакомиться», — оборвал он меня. Я махнул рукой своей спутнице. «Эля, это Зорг. Знакомься. Зорг, это Эля Золина, как и обещал». «Очень приятно, Эля», — оборвал меня хозяин организации, не дав договорить про время. Затем он припроводил ее к дому и вернулся ко мне. «Она хороша. Если что, эту неделю можешь закрыть плюсом». «Нет, она моя. Как знаешь, но должен тебе сказать, таких тысячи». Зорг откровенно издевался надо мной. «В половине восьмого я тут». «Давай, давай». Мой работодатель развернулся и поспешил к стоящей у крыльца Эли. Во всем ее существе сквозил страх и неуверенность. Я захотел плюнуть на все, подбежать к ней, обнять и забрать к себе. Но не сделал этого. По дороге домой я напряг все свои извилины, чтобы найти искомое. А в итоге вспомнил про одну девушку, с которой познакомился на Рачдельской. Она подходила по всем параметрам, но была слишком навязчивой, поэтому я забраковал ее. Решил позвонить. Отозвалась почти сразу. «Да, пупсик, вспомнила обо мне». «Есть такое», — согласился я. «Что делаешь?» «Ничего. Денег пока нет на клуб. Сидим, бухаем с подружками». «Много подружек?» «Две». «Хотите заработать?» «Перепихон?» «Он самый, но с состоятельными мужчинами». Я слышал, как девица спрашивает у подруг, искривился. Обе были согласны. «Ладно, притащу их сейчас Зоргу, заберу Элю и все. Завяжу, не стану с этим больше соприкасаться». «Куда ехать?» — спросила меня собеседница. «Я сам приеду через час, только машину сменю», — ответил я и прибавил газу. А возле дома стоял старенький, почти двухлетний «Мерседес», какой обычно используют в такси. Мне он нужен был чисто для деловых поездок, когда не нужно привлекать внимание. Сейчас он оказался кстати. Место у подъезда было на удивление свободно, лишь рядом ошивался молодой человек сомнительной наружности. Жалею, что не обратил на него должного внимания. Стоило мне припарковаться и выбраться из машины, как парень двинулся ко мне, пряча одну руку за спиной. «Здравствуйте», — сказал он, протягивая руку для приветствия. «А вы, Антон Владимирович Ямкин?» «Да, это я». «Зачем-то сказал я». «А чего вы хотели?» «Хотел увидеть Эллу Романовну Золину». «Эгмх». «Со мной ее нет, она занята». «А кто вы и зачем она вам?» «Я Николай». Вся вежливость парня куда-то испарилась. «А Эля мне за тем, что я ее парень!» С этими словами он высвободил левую руку из-за спины. Я увидел обрезок стальной трубы, которую, вероятно, этот недоразвитый привез вместе с собой с деревни. Последнее, что я запомнил, это приближающийся к переносице ржавый металл. Затем гулкий хруст и странный хлюп, после чего тьма поглотила мое сознание.